Значит, братья, у нас сегодня тема называется «Схема проповеди». Вы можете записать «Схема проповеди». Значит, братья, так, посмотрите, сейчас я буду только рассказывать, вы не пишите, и рисовать не надо, это вы не будете рисовать, если надо будет, потом перерисуйте. Значит, я сейчас пока рассказываю, любая проповедь делится на три части. Сергей, не отвлекай, садись и слушай. Значит, любая проповедь делится на три части. Первая часть – это вступление, затем главная или основная часть, и третья часть – заключение. Еще раз повторяю, но чуть-чуть иначе. Не любая проповедь, а любая речь, будь то проповедь, лекция, беседа, делится на три части. Вступление, главная или основная часть и заключение. Значит, братья, вот это все, что мы видим, видите красная точка, да? Это называется схема проповеди. Но у себя в конспектах мы такую схему не рисуем. Это просто один из разновидностей проповеди. Одна из разновидностей проповеди. Значит, вот это, видите, цифра 1, это вступление, это вступление. Цифра 8, это заключение. А вот это все, это главная часть. Значит, братья, в конспекте этих цифр и кружочков не будет. Вернее, цифры будут, но цифр и кружочков не будет. Это один из сложных видов проповеди или сложных схем проповеди. Вот. Как я проповедовал, я по этой схеме. В этом случае я вот эту саму схемку в два столбика я пытался соблюдать. Так мне легче. То есть вот здесь я писал подразделение, и я вот здесь писал подразделение. То есть вот это была левая часть моего листка, а это была правая часть моего листка. А это было вступление, так как здесь, и здесь было заключение, как здесь. То есть иногда целесообразно вот на конспекте, ну, на листке, эту схему соблюсти, легче будет проповедовать. То есть когда вы бросаете взгляд на листок, то вы эту схему видите. Значит, вот это в данном случае, это схема проповеди. Конкретно по этой схеме и пример проповеди по этой схеме, ну, я вам потом покажу и расскажу. Алексей, пролистай все схемы. Значит, нет, это убери, это мы, то есть там, где графически изображено. Вот схема проповеди тоже, братья. Значит, это называется противопоставление противоположных позиций. Значит, 1, 2, 3, 4, 5. Но в этой схеме здесь отсутствует вступление. Ну, видимо, автор гомилетики, мы просто перекопировали, вот, не усмотрел. Хотя можно было усмотреть здесь вступление. То есть схема была бы такая, как та изображена. Но иногда бывает 1, 2 между собой соединены. Это будет другой вид проповеди. 3-4 между собой соединены. Вот. Но в этом случае единица, двойка от единицы не зависит. Мышление двойки самостоятельное. Но тройка от единицы зависит. Мышление тройки зависит от мышления единицы. Мышление четверки зависит от мышления двойки. Но они друг от друга не зависят. 1 и 2, 3 и 4. А потом делается общий вывод. Делается общий вывод. Еще. Вот это один из, ну, более простых видов проповеди. Значит, сравнение или сопоставление различных фактов на одном уровне. Ромб так и называется. Значит, вступление. Потом три позиции, 2, 3 и 4, они все между собой зависят. И потом делается вывод. То есть подразделение в этой проповеди, вступление, три подразделения и заключение. Ну, пока все. Пока все. Можно пока выключить. Значит, братья, да, можно выключить его. Мы сейчас без схем поговорим. Еще раз повторяю, любая проповедь имеет три части. Это вступление, главная часть и заключение. Немножко я поговорю о вступлении с вами. Значит, вступление вводит в проповедь, иногда его называют введение. То есть вступление и введение – это одно и то же. Любая книга, как правило, она тоже называется «Введение» или «Вступление». Вот это то, что вначале там пишется. Значит, вводит в проповедь, подготавливает слушателей или готовит слушателей. Один человек сказал так, расчищает дорогу тому, что будет проповедоваться. Вступление – это часть проповеди. Вступление устанавливает контекст. Так, братья, значит, вы записываете, да, я еще раз повторю, вступление вводит в проповедь. Не вводит проповедь, а вводит в проповедь. Ну, это как ворота, через которые мы заходим во двор. Готовит слушателей или подготавливает слушателей к прослушиванию проповеди. Вот эту фразу «расчищает дорогу тому, что будет проповедоваться» – это не надо писать, потому что это здесь аллегорически сказано, это писать не надо. Значит, братья, вступление – это есть часть проповеди. Нельзя думать, что вступление – это не часть проповеди. Вступление – это часть проповеди. Значит, братья, виды вступления – кто уже был на курсах и поэтому не пишет, братья, вы зафиксируйте, потому что то, что я сейчас говорю, мы этого раньше не учили. Какие бывают виды вступления? Текстуальное вступление. Текстуальное вступление. Контекстуальное. Контекстуальное. Тематическое. И целевое. Текстуальное, контекстуальное, тематическое, целевое. Как вы думаете? Ну, запишите, а потом поговорим. Как вы думаете, что такое вступление текстуальное? Это вступление... Братья, это не значит, что вступление – это к текстовой проповеди. Но во вступлении главное место уделяется тексту. Это вступление текстовое или текстуальное. Главное место уделяется тексту. Я вам потом приведу примеры. Контекстуальное вступление. Это главное место во вступлении уделяется контексту. То есть мы говорим не о тексте, мы говорим о контексте. Или о смысловом блоке. Ну, например, или о контексте. Например, апостол Павел, учитывая проблемы в Галатийской церкви, написал им письмо. Какие были проблемы в Галатийской церкви? Они перешли на дела закона. Павел по этому поводу переживает и пишет им письмо. И из этого письма я читаю выдержку. Это контекстуально. Вот. Тематическое. Тематическое. Это когда главное место во вступлении мы уделяем теме проповеди. Главное место во вступлении уделяем теме проповеди. Мы можем не уделять главное место тексту, мы можем не уделять главное место контексту, но уделяем главное место теме проповеди. Целевое. Как вы думаете, целевое? Что это значит? Как? Цель. Цель. Ну как ты? Встань, расскажи, как бы ты вот объяснил на моем месте. Цель какой-нибудь свой. А вы, собственно, если вокруг этого. То есть, братья, я начинаю проповедь так. Братья и сестры, цель моей проповеди – побудить вас к делу благовестия. Потому что очень много людей вокруг нас погибают без Иисуса Христа. Люди каждый день умирают, и сотни тысяч людей на нашей планете уходят в ад. И поэтому мы сейчас будем с вами говорить о том, что мы должны ежедневно трудиться в деле проповеди Евангелия. То есть я сразу внимание слушателей обращаю на вопрос, какую я преследую цель в своей проповеди. То есть я не обращаю внимания там на контекст или еще что-то, вот, но я объявляю, какую цель я имею в виду в проповеди. Поэтому, когда будет заканчиваться проповедь, я вернусь к тому, что я сказал во вступлении. Это целевое. Она может потом превратиться в заключение, но она уже не так будет звучать по-другому, но вступление будет соединяться потом с заключением. Значит, братья, я буду так вам примерно рассказывать о том, как делается вступление. Но сначала я еще... Какие требования к вступлению? Это следующий раздел. Требования к вступлению. Требования к вступлению. Вступление должно быть цельным. Значит, братья, слова у нас идут похожие. Целевое, а теперь цельное. В чем разница, целевое или цельное? В чем разница? Скажи. Целевое от слова цель, а цельное от слова цель. Целый, правильно. Целевое от слова цель, а цельное от слова целый. А цель и целый – это, хотя корень здесь похожий, но, тем не менее, не один. Значит, вступление должно быть цельным. Значит, братья, оно не должно состоять из двух или трех частей. Это не пишите уже, смотрите на меня. Я буду объяснять каждый подраздел. Вступление не должно состоять из двух или трех частей. Оно может иметь подразделения, но эти подразделения будут иметь одно целое. Ну, например, мы во Христе можем иметь мир, покой и радость. Братья и сестры, мы сейчас будем говорить о том, что мы можем иметь во Христе. Мы во Христе имеем мир, покой и радость. Значит, мир, Я могу сказать даже, мы во Христе имеем, во-первых, мир, во-вторых, покой, в-третьих, радость. То есть во вступлении у меня будут идти подразделения, но вступление должно быть цельным. То есть это мысль цельная. Два вступления в одной проповеди быть не может. Два вступления. Второе. Должно быть кратким. Если проповедь длится 30 минут, то вступление может быть 3-5 минут. Но обычно считается не дольше 3. То есть примерно 10% продолжительности проповеди – это продолжительность вступления. В практике у нас не всегда получается. Обычно мы не стараемся, не засекаем время, сколько я буду говорить вступление. Но ориентировочно не длиннее 3 минут, если проповедь 30 минут. Если проповедь 20 минут, значит не длиннее 2 минут. Может быть вступление. Ну, в общем-то, ошибкой не будет, если 30-минутная проповедь, вступление будет 5 минут. Это ошибкой не будет. Но, тем не менее, это будет исключение из правил. Потому что для 30-минутной проповеди 5 минут говорить вступление – это долго. Должно быть простым. Должно быть простым. Нагружать слушателей сложной информацией, сложной для понимания, во вступлении нельзя. В проповеди бывает, когда мы излагаем сложную тему, вот во вступлении сложную информацию говорить людям нельзя. Должно быть простым. Затем связано с темой. Связано с темой. Нет, это все здесь же. Связано с темой. Братья, во вступлении есть вещи обязательные, а есть необязательные. Связанность с темой – это обязательное условие вступления. Обязательное. То есть во вступлении мы должны дать информацию слушателям, о чем мы будем проповедовать. Обязательно. Интересным. То есть должно быть интересным. А следующий подраздел сразу напишите «неувлекательным». Должно быть интересным, а следующее – неувлекательным. Ну вот, сейчас мы поговорим. Братья, как вы понимаете, кажется, это противоречивые вещи. Интересное, но неувлекательное. Почему оно не должно быть увлекательным? Как вы думаете? Потому что мы можем увлечь слушателей, то есть весьма интересно, мы увлечь слушателям, а когда начнем излагать тему, у них интерес пропадет. Потому что если мы увлекли слушателей, то они должны быть увлечены до конца. Но это бывает невозможно, бывает это очень трудно. Оно должно быть достаточно интересным, но не увлекательным. И мы не должны слушателя интересной информацией отвлечь от темы проповеди. Почему оно должно быть интересным, братья, как вы думаете? Потому что не все слушатели настроены слушать проповедь. Некоторые сюда пришли с другими интересами. Ну, например, один человек говорит, себя показать и людей посмотреть. Как вы думаете, бывает такое или нет? Бывает. На молодежное общение есть люди недуховные. Приезжают себя показать и людей посмотреть. Вот такое бывает. Поэтому тот, кто не настроен на слушание проповеди, вступлением проповедник обязан заставить человека слушать проповедь. Заставить. И должно быть подготовленным, это последнее, это требование к вступлению. Должно быть подготовленным. Да. Я сейчас скажу. Следующее, братья, содержание вступления. Нет, это еще содержание вступления. Да, новый раздел, да. Содержание вступления. Пока не пишите, я вам все расскажу о том, каким может быть вступление. А потом запишем. Вступление может состоять из следующих форм речи. Например, вопрос. Вопрос. Помните, Алексей начинал проповедь. Были ли когда-нибудь в вашей жизни чудеса? Да? Согласитесь, люди заинтересовались, да? Братья и сестры, были ли в вашей жизни когда-нибудь чудеса? Или, например, поднимите руку, у кого в жизни были чудеса? Раз, а народ оживился, руки поднимают, вот, вспоминают. То есть, были ли в вашей жизни чудеса? Это вопрос. Значит, может быть вопрос. Может быть цитата. Может быть цитата. Ну, цитата – это высказывание кого-то из великих людей. Ну, например, Мартин Лютер сказал так, или Ян Гус сказал, или, например, один брат, служитель Совета Церквей, сказал такую фразу. И я процитировал. Да. Сейчас я скажу. Песня. Ну, не спетая песня, братья, а слова из песни. Ну, например, мы только что пели песню «Гаснет ли пламя в борьбе испытаний?» Я выхожу за кафедру, братья и сестры, мы только что пропели песню «Гаснет ли пламя в борьбе испытаний?» Обратили ли вы внимание на слова? И я говорю, какие слова. Это тоже вступление, то есть песня. Кстати, приемлемо говорить песня или псалом? Как вы думаете? Значит, песня. Правильно говорить песня. Потому что псалом, у нас 150 псалмов. Вот, правильно говорить песня. А если мягче сказать, потому что слово песня, оно не очень звучит в нашем собрании. Можно сказать гимн. Или, братья и сестры, мы сейчас пропели... Или обратите внимание, обратили ли вы внимание на слова, которые мы только что пропели. То есть слово «песня» можно избежать. Если это не очень приемлемо сказать в данной аудитории, можно избежать. Но тем не менее слова из песни могут послужить вступлением. Примеры или иллюстрации. Один человек сказал другому. Это я начинаю рассказать пример. Я могу, братья, выйти за кафедру и начинать словами, например, уже что-то рассказывая. Два человека вышли в поле. Или, например, один человек ушел в лес помолиться. То есть я сразу начинаю рассказывать. В общем-то, это довольно оригинальное вступление, если мы... что-либо рассказываем, без того, чтобы сказать, дорогие братья и сестры, я очень рад, что снова оказался в вашей церкви. Вот, это не обязательно говорить. Ну, я отмечал в прошлый раз, да, один брат приехал к нам и выходит за кафедру, вот вышел за кафедру и начинает проповедь так. В Библии 3 раза написано о пишущей руке Божией. Или точнее, Библия 3 раза упоминает о пишущей руке Божией. Это 1 раз, когда Бог написал на скрижалях, 2 раз, когда рука писала на стене, и 3 раз. И вот так знает сразу, не читая текста, сразу рассказывает, ну, таким образом. Проблема это, ну, где-то возникла какая-то нужда, какая-то сложная ситуация, трудности какие-то. Вот. Ну, к примеру, братья и сестры, на прошлом собрании мы с вами читали срочное сообщение о той проблеме, которая сегодня в Соединенных Штатах. В одной семье хотят забрать ребенка. Вот так я могу начинать, то есть с проблемы. Личное свидетельство. Когда я ехал на собрание, рядом со мной сидел в автобусе один мужчина. Мы с ним разговорились. Он мне сказал, я ему сказал. Или я его пригласил на собрание. Он ответил. То есть личное свидетельство – это рассказ о какой-нибудь личной ситуации, которая со мной произошла. Исторический фон книги или отрывка. Исторический фон отрывка. Диалог. То есть я могу вызвать людей на разговор. То есть, задав какой-нибудь вопрос, могу вызвать людей на разговор. Каким образом это можно сделать? Братья и сестры, кто вчера наблюдал затмение солнца? Раз, сразу. А, все. Братья и сестры, кто вчера наблюдал затмение солнца? Раз, и все. И немножко мы поговорили. А как вы думаете, что это такое? Сестра Клава, как ты думаешь, что такое затмение? Она скажет, да, это вот луна закрыла, да? Вот. И я могу начать вступление о том, что человек может заслонять собой Бога. Как луна закрыла солнце, так мы закрываем собой Бога. Вот. То есть можно во вступлении диалог какой-то произвести. Так? Нет, братья, диалог, это я просто, оно может, да, но я могу диалог начать без вопроса. Ну, например, кто желает рассказать, как он вчера благовествовал? Вот я выхожу за кафедру, кто желает рассказать, как он вчера, раз, и человек, оп, и рассказал. Так же, да? То есть мы же говорим не обязательно, что это утреннее воскресное собрание. У нас может молодежное общение быть, или какое-то может не очень, ну, такого строгого порядка. Поэтому я мою проповедь могу начать с диалога. Это допустимая форма вступления в проповедь. Вы записали все это или нет? Не писали. Давайте пишите. Так, содержание вступления. И по цифрам. Я диктую быстро, учитесь писать быстро. Первое – вопрос. Второе – цитата. Третье – песня. Четвертое – пример. Вопрос, цитата, песня, пример. В скобочках иллюстрация. Чем пример отличается от иллюстрации, братья? Пример, он же иллюстрация. Но иллюстрация может быть наглядная. Посмотрите, что у меня в руках. Вот выходит правильно. Посмотрите, что у меня в руках. Раз, и все посмотрели, да? Это иллюстрация. Один человек выходит за кафедру и говорит, братья и сестры, посмотрите на мое лицо. А он негр, черный. Выходит, говорит, братья и сестры, посмотрите на мое лицо. И добавляет, какое оно черное. Раньше мое сердце было такое же черное, как мое лицо. Но когда я встретился с Иисусом Христом, у меня лицо осталось черное, а сердце стало белое. Вот так он начал вступление. Вот это тоже иллюстрация, то есть я сам иллюстрация. Проблемы. Сейчас запишем потом. Проблемы. Личное свидетельство. Исторический фон. Диалог. Иллюстрация, проблема, личное свидетельство, исторический фон, диалог. Пожалуйста, вопрос. Я сейчас скажу. Допустимо, братья. Допустимо. Просто рассказ детям не будет являться частью проповеди. То есть я такое практиковал и нередко. Ну, к примеру, как это происходит? Я вышел за кафедру и говорю, я хочу детям рассказать одну историю. Все сразу оживились, ну, естественно, оживляются все. Когда я был маленький, я был очень шкодный. Однажды я съел одну шкоду и рассказал. А потом спрятался под кровать. Меня долго искали. Ну и так вот я рассказываю, да, и все заинтересовываются. Я рассказал эту историю, все довольны. А потом я начал проповедовать на тему, совершенно не связанную с этой историей. Но в этом случае, мой рассказ не является частью проповеди. А зачем я вообще его рассказал? Да потому что детей жалко, бедные сидят, они же, им же не интересно, никто на них не обращает внимания. Вот я им и рассказал. Ничего, это я считаю, это нормально. Но если я рассказал им рассказ, и он в тему проповеди, это уже тем более лучше. Да, это лучше. Еще какой вопрос? Да, может. Может. Значит, братья, я продолжаю по вступлению. Во вступлении обязательно читается текст Священного Писания. Он может читаться в начале вступления, может читаться в конце вступления. Но считается более профессионально или более приемлемо, когда текст читается в конце вступления. Если это не нарушает какую-то церковную традицию, возможно, неписанную. То есть, если это не вносит в церковь, ну, какое-то раздражение и переживание. То есть, во вступлении обязательно читается текст Священного Писания, и во вступлении сообщается тема. Но сообщение темы не всегда бывает обязательно. Если мы индуктивный способ избрали для проповедования, то тема может в этом случае не сообщаться во вступлении. Если дедуктивный, значит сообщается. Это писать не надо. Все равно мы забудем. Значит, что важно, братья, во вступлении обязательно читается текст Писания. Алексей, пожалуйста. Да, я отвечаю, друзья. Значит, если церковь слушает место Писания стоя, первое, что я должен сделать, выйдя за кафедру, прочитать текст Писания и посадить людей. Мой совет, если церковь слушает текст Писания стоя, не читайте длинный отрывок, даже если вы приготовили проповедь разъяснительную. Не читайте длинный отрывок. Прочитайте короткий текст, посадите, а потом расскажите об этом отрывке. Понимаете как? Ну, например, исцеление слуги сотника. Вот вы можете прочитать, братья и сестры, я прочитаю текст Писания. И в Израиле не нашел я такой веры. Аминь. Садитесь. Сели, все. А потом продолжаю. У одного сотника заболел слуга. И рассказал. Но у меня по плану было прочитать эту историю. Но учитывая, что церковь будет стоя слушать, это не будет хорошо. Кстати, я убежден, что стоя слушается хуже, чем сидя. Эту традицию я, в общем-то, не одобряю. Хотя где она есть, я, конечно, безусловно, прошу прощения, но я знаю и по личному опыту, что стоя слушается хуже, чем сидя. Процедура, пока люди встанут, а потом сядут, Библию они не открывают и прочее, они не настроены слушать хорошо. Вот таким образом. Еще, братья, одна из форм. Если не подходит мне, чтобы прочитать одну фразу, то есть нарушается построение проповеди. Я допускал так, например, братья и сестры, прошу сидеть. И все сидят. Абсолютно в этом ничего страшного нету. Если церковь привыкли слушать стоя, а я сказал, прошу сидеть. Но неприемлемо будет, если это сделаете вы. Я не хочу противопоставить меня и вас, но знаю, что если это сделаю я, например, в Туапсе, это будет одно положение. Но если, скажем, брат Александр, которому вчера 17 лет исполнилось, это сделает, это будет восприниматься, так, не очень. Думаю, что к нему подойдут и отчитают его, братья пожилые, за то, что он нарушил, во-первых, во-вторых, не был застегнут воротничок, найдут, и вообще неправильный текст. Вот так. Вот. Поэтому это можно делать осторожно. Осторожно. А у нас не стоят, у нас сидят. Народ сидит, все степенно. Я открываю и читаю. И боятся самого Господа, принял то, что и вам передал. И все сидят, слушают. Я прочитал, объяснил. Я могу там, может, 15 минут объяснять и читать. А потом говорит, помолимся о хлебе. И все встали. Мы так делаем. Вот. Но где привыкли стоя слушать, надо читать кратко. Там уже много распространяться нельзя. Вот так. Братья, чего нужно избегать? Мы запишем, чего надо избегать. Однообразие. Чего следует избегать? Первое, однообразие. Я поясняю сразу, братья, записали и сразу сюда смотрим. То есть не следует всегда одинаково начинать. Не в смысле с одинакового текста. Например, всегда с рассказа не следует. Или всегда с вопроса не надо. Надо разнообразить. Мой совет для вас, братья, я чаще всего рекомендую, чаще всего практикую, я начинаю с чтения текста. Я редко допускаю сначала рассказывать, а потом читать. Я редко. Я вам признаюсь, почему. Потому что в наших церквях больше привыкшие люди сначала прослушать текст. Поэтому я чаще сначала читаю, а потом говорю вступление. Вот таким образом. Но тем не менее, это тоже плохо. Если я всегда однообразно начинаю, это тоже плохо. Но еще что в моей практике, братья, я, как правило, всегда сообщаю тему проповеди. Очень редко, когда я не сообщаю. Но обычно сообщаю. Затем, общих заявлений следует избегать. Что такое общее заявление? Дорогие братья и сестры, я очень рад, что снова могу оказаться в вашей церкви. Я был у вас 3 года назад, и вот Господь мои пути, и вот такое, это общее такое-то. Все говорят, когда приезжают в другую церковь. Этого общих заявлений следует избегать. И совсем не обязательно напоминать, что ты был 3 года назад. Народ еще не забыл. Народ не забыл, поэтому напоминать людям не надо. Пожалуйста. Как? Что помимо? Еще раз скажи. Помимо вступления, общее заявление. Не, братья, что такое вступление? Это все то, что мы говорим в начале проповеди, это вступление. Поэтому помимо вступления, сообщить, а потом, нет. Все, что мы говорим вначале, выйдя за кафедру, это относится к вступлению. Но вы скажете, а как же твой рассказ детям? Братья, я здесь должен оттенить. Я сначала расскажу детям рассказ, а потом буду проповедовать. То есть я отрезал рассказ от проповеди. И все. Вот брат задавал вопрос. Я вернусь к вопросу. А можно ли, например, начать проповедь, оттолкнувшись от предыдущей темы? Можно начать. Можно. Вчера у нас собрание точно так и было. Я открывал одну тему вот вечером, а брат после меня встает и говорит: вот мы сейчас слышали проповедь на темы, я хочу рассказать один рассказ. Я этот рассказ читал, когда учился в первом классе. Вернее, там даже сказка. Он говорит, сказка. Говорит, не принято в церквях сказки. Я никогда не рассказывал сказки в церквях. Но сейчас я почему-то решил рассказать. Ну, про лягушку-путешественницу. Знаете такую сказку, да? Это две утки летят и палку держат. А лягушка посередке ртом захватила и летит тоже. И утки летят. И все смотрят и восхищаются. Надо же, вот это здорово, никогда так не видно. И люди, кто-то громко кричит, надо же как, это же кто так придумал? Алешка кричит, это я придумал. И полетела вниз и развилась. И вот он так рассказал, ну, в общем-то, рассказал аккуратно, чинно. И проповедник из известных проповедников, вот, приезжих. И, в общем-то, этот рассказ очень плотно был привязан к моей проповеди. Очень плотно. Кстати, скажу, что меня подмывало рассказать эту сказку, но потому что это сказка, я не стал рассказывать. Вот я Юрию еще сказал, ты знаешь, так хотел рассказать проповедь. Я очень плотно, но брат оказался смелее меня. Ну вот. Значит, дальше. Шутливого подхода. То есть, чего следует избавить? Шутливый подход. Можете написать шуток или шуточных высказываний. Ну, лучше шутливый подход, это самое точное будет. Шутливого подхода. Иногда считается, что насмешить людей, они потом лучше будут слушать. Возможно, кто-то дремает, и проповедник что-то интересное рассказал, и все засмеялись. И все, теперь они слушают. Ну, Спержин говорил так, что лучше 5 минут смеха, чем полчаса сна в церкви. Вот. Братья, вообще-то я разделяю точку зрения, которую сейчас сказал. То есть следует избегать шутливый подход к проповеди. То есть начинать так проповедь, это не будет самая лучшая или подходящая форма начала проповеди. Приветствий и поздравлений. То, что я частенько делаю, написано, следует избегать. Но я вам поясню, почему я делаю. Приветствий и поздравлений. Как вы думаете, почему следует избегать приветствий и поздравлений? А? Потому что люди не знают, как себя вести. Ну, я подхожу, вот выхожу за кафедру, я говорю, братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую. А в церкви 300 членов или 500, да? И кто встает, кто не встает, приветствуем, брат, приветствуем. И все, и пошел шум, да. Этого можно избежать. Вот, поздравления. Я всех вас сердечно поздравляю с праздником Пасхи. Надо говорить спасибо, да. Опять начинает, кто встает, кто не встает. Вот поэтому этого следует избегать. Следует избегать. Почему я сказал, что я иногда допускаю приветствия? Потому что мне пару раз делали замечания, говорят, слушай, тебя, говорит, лет 12 церковь не видела. Ты вышел за кафедру, как будто ты вчера был. Говорит, это нехорошо. Ты бы хоть сказал, братья, сюда приветствую. И было справедливо. То есть, как исключение, это дозволить можно. Если вы желанный гость, если вас знают, знает. И если вы давно не были, ну, в общем-то, можно и нарушить. А можно сказать, братья и сестры, я попрошу не вставать, конечно, но я вас сердечно приветствую. Можно так заранее предъявить? Пожалуйста. Ну, вот бывает, что братья, особенно на Пасху, Христос воскрес, приветствует. Некоторые даже три раза. Братья, ну, это традиция, и я не решаюсь, чтобы эту традицию нарушить. Не решаюсь. Пожалуйста. Значит, друзья, в конце проповеди приветствия уместным не будет, но поздравить с Пасхой Христос воскрес, такое или в начале, или в конце, ну, допустим, в общем-то мы, если даже отменить, это будет не понравиться людям. Поэтому будем приветствовать Христос воскрес. Будем, да. Сейчас, но я же до конца должен договорить. Так, всяких извинений. То есть избегать всяких извинений. Всяких извинений. Ну, каких извинений? Братья и сестры, простите, что я в таком виде. Ну, ты в таком виде. Ну, и не выходи сюда. Простите, что я в таком виде. Ну, в смысле, одет неприлично. А чё ж ты пришел? Друзья, ну кто-то скажет, ну в спецовке, шел с работы. То есть у нас же есть церкви, там в колхозе и все. Но вышел в спецовке, то простой народ и не обратил бы внимания на твою спецовку. А ты простите, что я в таком виде, и все начинают смотреть. Или простите, что я одел галстук, да? Вот, не надо этого. Вот, вышел и проповедуй. Братья и сестры, простите, я не подготовился. Вот. Тоже. Ну да, тоже этого нельзя дозволять. Ну не подготовился. В общем-то, мы можем же допустить, что будучи неподготовленным, можно хорошо сказать. Так же, да? И не надо. Хорошо сказал проповедь, и народ подумал, что ты подготовился. И не надо было это говорить, что ты не подготовился. А когда ты объявил, что ты не подготовился. Кстати, друзья, к сожалению, очень часто такое бывает. То есть он рассчитывает на слабую проповедь, и поэтому, как бы извиняясь за слабость, которую сейчас все будут наблюдать, он говорит, братья и сестры, я готов не был, но вот братья мне предложили, и я решил не отказываться. Ну и в этом случае же точно, даже нормальную проповедь расценят как слабую. Потому что люди получили заряд слушать слабую проповедь, она слабая будет. Вот таким образом. Поэтому это не надо. Такого не надо делать. Извиняться – это ни к чему. Ну и здесь только примечание, братья. Значит, а вот что. Я записал. Проповедник должен кормить, а не развлекать овец. Это я по поводу шутливости. И еще примечание. Я вот что записал. Если проповедник волнуется, просто я совет какой-то, братья. Если проповедник волнуется, вышел за кафедру, у него сердце колотится, дыхание, он часто дышит и прочее. Вот вступление, братья, мы должны уметь сосредоточиться, чтобы прийти в норму. Потому что в состоянии волнения проповедовать 15 минут будет тяжело. Люди будут это слышать по дыханию, тем более, если мы в микрофон. Они могут наблюдать дрожание там рук или еще что-нибудь и так дальше. В общем-то, надо уметь волнение сбить. Каким образом это сделать, друзья? Ну, я это чисто практически... Можно один раз глубоко вздохнуть. И ничего страшного. Нам часто кажется, что слушатели видят и замечают, как мы дышим даже. Можно один раз глубоко вздохнуть и... медленно выдохнуть, волнение успокаивается сразу. Даже знаете как, вот я спортом занимался, и на каком-то этапе у меня прыгнуло давление. А перед соревнованиями всегда давление меряют врачи. И если давление повышенное, списывают сразу. мне зафиксировали повышенное давление, и потом я уже подхожу к врачу, и у меня волнение начинается, сейчас опять спишут. И я начинаю волноваться, и будучи абсолютно здоровым, буквально за 30 секунд у меня прыгает давление. И я научился, глубоко вздохнул один раз, и я прям замечаю, что у меня пульс, тух-тух-тух, а потом тух-тух-тух, и все в норму ушел. Раз меряет нормально. Поэтому, в общем-то, это один из способов сделать глубокий вздох. И вы сразу заметите, как вы успокоились. Еще знаете что, друзья? Если вы планировали прочитать короткий текст, вы можете спланировать, чувствуя волнение, прочитать чуть длиннее. И процесс чтения текста, вы почувствуете, что вы входите в норму. Потому что легче не мысли свои говорить в состоянии волнения, можно напутать, а легче прочитать более продолжительный отрывок. Вы сможете в состоянии волнения прочитать продолжительный отрывок безошибочно, но вы не сможете в состоянии волнения высказать собственные мысли. Но пока вы прочитали, вы уже вошли в колею. И начинайте проповедовать. Вот такое. Ну, это чисто практический совет. Какие вопросы, пожалуйста? Не будешь дрожать, друзья. Не будешь дрожать. Даже, знаете, вот я здесь сижу, дрожу, допустим, да? Сижу, дрожу. Или здесь сижу, дрожу. Снимаю куртку, в куртке дрожу, да? Снимаю куртку, выхожу за кафедру в пиджаке. Никогда во время проповеди не почувствуешь холод. Никогда. Потому что центр нашего организма смещается на проповедь. И мы забываем о холоде. У тебя болит нога или болит коленка. Ты выходишь за кафедру, ты забываешь о боли. Ты вспомнишь о боли, когда снова сядешь. Потому что смещаются наши центры. Чувство боли, голода, холода отступают во время проповеди. Это точно. Поэтому об этом даже не может быть и речи. Народ сидит замерз, а проповедник нормально. Поэтому я советую, братья, в куртке, вот если прохладно, в куртке за кафедру не выходить, не надо. Снимите курточку, оставьте там, даже если вы сидели. Выходите в пиджачке, и все. И вы не замерзнете, это точно. И вопросов нету больше, да? Пожалуйста. Да. Вы знаете, друзья, эта ситуация, она допускает извинения. То есть, если у меня кашель или насморк, и, в общем-то, обычно, знаете, этические правила, если я чихнул или кашлянул в обществе, мы привыкли так, но это более упрощенный вариант, все кричат «будь здоров», да? Вот, а правильно извиниться, простите. Или если я, будучи болен, вышел за кафедру. Что слышал? То есть, друзья, если я, будучи болен, вышел за кафедру, ибо некому было больше, и я вначале скажу, братья и сестры, у меня немножко хриплый голос, я прошу прощения, не будет уютно меня слушать. У меня бывало, знаете как, братья, я самолет шел на посадку, и не так вот, а вот так вот, наверное, со скоростью. И у меня заложило уши, и целую неделю я с заложенными ушами. Вы представляете, да? А это когда говоришь, оно все вот здесь, то есть не чувствуешь свой голос, и не чувствуешь громкость, то уж уши заложило капитально. И мне было очень трудно, а проповедовать надо было каждый день, мне было очень трудно. И, безусловно, я извинялся, потому что я не мог регулировать громкость даже. Или интонацию, чуть громче, чуть тише. Это все потеряло для меня. У меня все бубнит здесь, и даже мне трудно было сосредотачиваться на проповеди. Ну, безусловно, если болен, можно извиниться. Ничего такого нет. Все, да? Да. Да. Если прочитал неправильно, простите, и поправился. Извиниться. Или, друзья, если меня поправили, к примеру, я что-то сказал, ну, неправильно, и меня поправили. извиниться. Да, безусловно. И что, друзья, я потом, я прочитаю записки, потому что у нас сегодня час ответов на вопросы нету. Я прочитаю записки сразу. И мы перерыв начнем делать. Вы говорите, если бы кто из молодых проповедников что-нибудь скажет, например, сказку, это не очень. Но если известный проповедник скажет, это нормально. Разве это не лицемерие? Значит, братья, я отвечу. Да, я вам советую, безусловно, не рассказывать сказок или басни. Но тем не менее, в какой форме это может допустимо? Ну, например, как в басне Крылова «Лебедь, щука и рак». Или как «Лебедь, щука и рак». И не обязательно Крылова. И всем понятно. Ну, элемент, да? Элемент. И остался, как та старуха у разбитого корыта. Да? Вот, и все понятно, да. Вы знаете, друзья, определенно, если сказать, что я расскажу сказку, то однозначно у слушателей тут же поступит сигнал критики. Тут же. Поэтому лучше этого не делать. Насчет известного. Ну, кто-то думает, что я сказал известный, потому что, ну, чтобы смягчить как-то. Вы знаете, друзья, я думаю, что ну, это было приемлемо. В какой форме он рассказал и как рассказал. Я же вам уже по этому поводу вчера или позавчера говорил, в субботу, что, в общем-то, есть форма, когда мы рассказали какую-то неправдоподобную историю, и оно нормально слушалось. Вот. Хотя можно было бы сказать, что, вот, не говоря, что сказка, вот, вы помните, братья и сестры, про ту лягушку-путешественницу, о которой мы в первом классе вот изучали. Она закричала раз, и все. Можно не употреблять слово «сказка». Можно было бы. Вот. А так-то, в целом-то, надо избегать таких вещей ради соблазна даже. Второй вопрос. Можно ли курсы снимать на видеокамеру? Ну, безусловно, нет. А кто в этом нуждается? У нас видеокамера не практикуется, поэтому и нечего снимать. И еще, как вы считаете, например, купил картошку по 4 рубля, а привез издалека и для оправдания дороги продал по 10. Допустимо ли это верующему? Отвечаю, братья. Отвечаю. Думаю, что это допустимо. Вы ожидали услышать, что я скажу недопустимо. Думаю, что это допустимо. Автор записки написал, для оправдания дороги. Ну, например, я ехал на грузовике из Москвы через Курск и загрузил, специально поехал в Москву на грузовике, не на легковой. Загрузил 10 тонн картошки. Поездка в Москву на грузовике намного дороже стоила, чем на легковой. Я купил картошку там по 3 рубля, а здесь продал по 4. И поскольку 10 тонн, то я компенсировал дорогу. Ну а почему ненормально? Это абсолютно нормально. Абсолютно. Я не нажился, я не положил деньги в карман. Я сделал добро для народа. Просто в этом случае, друзья, лучше всего, чтобы народ знал, что цена с учетом дороги. Ну, каким образом это можно сделать, что, братья и сестры, я купил 10 тонн картошки, но мы посчитали с братьями, что стоимость картошки и дорога, то у нас картошка получится по 4 рубля, если кто желает, пожалуйста. На рынке она по 7, а здесь взяли по 4, а почему ненормально? Добро сделал, и вдруг окажется ненормально. Это абсолютно нормально. Но если я купил по 4 и по 10 продал, и я не только машину продал, а еще прикупил легковую себе, кроме грузовой. Но безусловно, это будет компрометировать меня, как христианина, и будет нарекание. И вообще, скажу, спекулянты, коммерсанты и все прочее. Нам это, конечно, не к лицу. Не к лицу. И поэтому этого делать мы не должны. Ну так вот пока все. Значит, помолимся, и будет перерыв.